Учитель давно ждет!» Все, кто присутствовал при обряде, застыли в оцепенении. Мало того, что женщина приближалась к священному месту, она еще и шумела, и кричала, и звонила в колокольчик. Это было невиданное и неслыханное кощунство над священным обрядом, и поначалу все растерялись. Разъяренный Армоль двинулся навстречу девушке. Он на ходу скинул рукавицы, и его темные кулаки так крепко сжались, что обозначили светлые пятна суставов. Джон внутренне собрался, ожидая, что произойдет что-то страшное и непоправимое. Тенарахтена заметила приближающегося Армоля, остановилась и опустила руку с колокольчиком. Она спокойно ждала мужчину со сжатыми кулаками, стоя с медным колокольчиком в руке. Никто не успел ничего сообразить. Напряженную тишину разорвал вопль. Но Тенарахтена осталась стоять, а бедный Армоль, ухватившись обеими руками за лицо, выл и выкрикивал ругательство. Отставив окровавленные пальцы, он еще раз кинулся на Тенарахтену, но она ловко подставила руку, и мужчина рухнул в снег. «Как ты смеешь кидаться на жену большевика?» — раздался звонкий голос Тенарахтены. «Ты, не знающий, что такое равноправие женщины, теперь понял?» Армоль вскочил на ноги. По его лицу струилась кровь. Должно быть, Тенарахтена угодила ему колокольчиком прямо по носу. «Я тебя убью!» — завопил Армоль. «И твоего мужа-большевика убью! Всех большевиков застрелю!» С этим криком он бросился в свою ярангу. А Тенарахтена проследила спокойным взглядом за ним и презрительно произнесла: «Солнечный владыка ничего не мог сделать с большевиками, а он...» Она усмехнулась и властно приказала притихшим детям: «Пошли в школу, учитель ждет». Мужчины в молчании стояли, пока дети не скрылись в яранге школы. Потом Орву, очнувшись, глянул себе под ноги, пнул собаку, которая рылась в снегу, отыскивая крохи жертвенного угощения, и сказал: «Он может выскочить с винчестером, надо его остановить». В подтверждение его слов из яранги показался Армоль. Перезаряжая на ходу оружие, он побежал к яранге школе. Джон, словно его подхватил вихрь, помчался наперерез и столкнулся с Армолем на полдороги. «Стой!» — закричал Джон. «Стой! Там дети!» Но Армоль уже припал на одно колено. Джон пнул ружье, и пуля зарылась в снег, подняв маленькое снежное облачко. «Уйди!» — закричал Армоль. «И тебя убью, белая гнида без рук!» Но Джон уже успел схватить винчестер. Когда Армоль двинулся на него, он наставил ствол и спокойно сказал: «Выстрелю». «Стреляй!» — закричал в выступлении Армоль. «Стреляй! Белому убить чукчу легче зверя, а ты уже убил одного, друга моего Токо! Стреляй! Убивай нас! Бери наших женщин, детей!» Подкравшиеся сзади Тнарат и Гуват повалили Армоля на снег, связали и потащили домой. А в яранге школе шел урок, словно ничего не случилось. Чинно рядышком сидели мальчишки и несколько девочек. Тенарахтена поправляла огонь в жирнике и никак не могла выровнять пламя. 21. Лед обломился, и волна качнула суденышки, спущенные на воду.